Глава 11. Наглухо не вырубила, хорошая держалка оказалась у моего нового тела. Паренек был явно непробитый. Когда я присел на пол, казалось, что я вполне контролирую ситуацию, хотя напротив меня было целых 3 кабана, а в глазах рябило. Пространство вокруг размыло, плыли мешки, которыми выложили ринг, как будто покатался на взбесившейся карусели в парке аттракционов. В голове тоже был самый настоящий взрыв. Я слышал рев публики, наблюдавшей за боем, но этот рев казался странным, низким и тягучим, как зажеванные пленки магнитофона, все как в замедленной съемке. Понятно, что по прошлой жизни мне приходилось пропускать тяжелые удары. Бывало, полировал 5-й точкой канвас ринга. И опыт, как быстро восстанавливаться, когда тебе приложились по башке, у меня имелся. На секунду в голове промелькнула мысль, что не стоит никуда спешить. У меня есть 8 секунд драгоценного времени, чтобы очухаться и максимально восстановиться, пока рефери ведет отсчет. Я не буду повторять ошибку молодых бойцов, которые отказывались от положенных секунд и после пропущенного удара сразу молодецки вскакивали. Но тут в голове вдруг вспыхнуло. Бля, никакого рефери здесь нет, отсчета и времени на восстановление у меня не будет. А вот эти 3 кабана, летевших на меня как будто с разных сторон... Кто-нибудь из этой троицы обязательно меня прикончит. Если я хочу выжить, то действовать надо вот прямо сейчас, как можно быстрее. Когда 3 кабана ринулись на меня, я сделал единственно возможный в этой ситуации ход. Бросился в клинч. Даже не в клинч, а в полноценный проход в ноги, чтобы уже там спастись. Бросился не глядя на того кабана, что был посередине. Угадал. Руки загребли ноги соперника. Я попытался закрыть замок и даже сцепил пальцы. Кабан резко крутанулся, отбрасывая меня, и сделал это с поразительной легкостью. Только дело было не в том, что этот урод был гораздо сильнее меня физически, а в том, что мне не за что было толком зацепиться. Ноги кабана, как и остальные части его тела, были обмазаны вазелином. Вот сука! Руки скользили по коже, как коньки по льду. Он отбросил меня, следом пробив пенальти. Нога соперника чиркнула по моему носу. Не хватило считанных миллиметров, чтобы бой завершился. Я попытался кувыркнуться через спину, чтобы порвать дистанцию атаки соперника. Получилось вяло. Со стороны я наверняка выглядел, как алкаш у стойки бара-наливайки, пытавшийся подняться после выпитого. Но ведь помогло. Кабан, не попав ногой, задумал меня добить руками и грохнулся в метре от места, где только что лежало мое тело. Удар этого бугая врезался в пол, чем привел кабана в еще большее бешенство. Появилось несколько лишних секунд, и я начал пятиться к мешкам. Восстановление происходило не так быстро, как хотелось. Мне нужно было больше времени, и его нужно было выторговать. Главное, не дать ему себя поймать. Я будто считал секунды, дышал, разгоняя туман в своей голове. «Куда побежал?» – зарычал кабан. «Иди сюда, ублюдок!» Он поднялся с четверенек, тряхнул рукой, который впечатался в пол, и, тяжело дыша, продолжил наступать. К моему счастью, кабан не спешил, он ехидно улыбался и, судя по всему, решил добить меня так, чтобы наверняка и красиво, а самому за это время восстановить дыхалку. Не марафонец явно, я же со стороны выглядел готовеньким и неспособным продолжить бой, он будто выжидал. Секунда другая, и я уперся спиной в мешки ограждения. Как раз в этот момент кабан начал ускоряться и с разбега выбросил удар прямой ногой, желая припечатать меня к тяжелым мешкам. Выступать в качестве гвоздя, которого вобьют в стену молотом по самую шляпку, у меня желания не было. И когда нога кабана летела в мою голову, я сделал хитрый прием. Завалился на бок за доли секунды до удара. Напряженная стопа противника врезалась в мешки, и он с легкостью пробил дырку в ограждении. Будто мешки были бутафорские и весили 5 кг, а не 50. Бух! Кабан следом за своей ногой вылетел за пределы ринга, кувыркнувшись и прокатившись по орущим зрителям. Понятное дело, это не остановило кабана, но я получил драгоценные секунды. Он вскочил, тряся башкой и неистово рыча. За его спиной поднимались с пола помятые зрители, а я уже фокусировал взгляд на противника, приходя в себя. Гул в голове стихал, проходила рябь, и я уже слышал крик толпы безо всяких спецэффектов. Оставалось понять, насколько я смогу договориться с собственным телом и подняться на ноги. Стиснув зубы, опираясь руками о мешки, я отполз подальше от дыры в ринге и решил встать. Чуть повело, но я накрепко вцепился в мешковину и устоял. «Давай, боец, давай!» орал кто-то из кладбищенских. Через несколько секунд я уже стоял на ногах, опираясь спиной о канаты и все еще держась руками за мешки. Кабан же словил некоторый конфуз из-за того, что вылетел за пределы ринга и так нелепо упал, хоть и пытался скрыть его рыком и победно вздернутыми вверх руками. «Рано празднуешь победу, урод! Боец еще на ногах!» Уверенный в собственных силах, кабан начал заигрывать с публикой, чтобы оправдаться. Продолжал взмахивать руками и реветь, призывая братву дать больше шума. Завидев, что мне удалось подняться, он в три прыжка вернулся в ринг. Встал в паре метрах от меня, оскалился и картинно провел большим пальцем поперек горла, показывая публике, что мне крышка. Да так оно и выглядело. Мне же было абсолютно плевать, кто что подумает. Главное для меня сейчас – выжить после тяжелого нокдауна. Но если кабан думал, что я так легко сдамся, он серьезно недооценивал силы своего соперника. Выглядел я не так фактурно, как эта горилла, но опыта у меня поболее. Все еще продолжая опираться спиной о мешки, я ждал, когда он попрет вперед. Я чуть улыбнулся, все, оклемался почти. «Что ж, иди сюда, вонючий козел!» Кабан словно услышал мои мысли и с опущенными руками двинулся к мешкам. Чем ближе он подходил, тем сильнее перекашивало его морду. Я тут же отмел мысль искать спасения в партере, помня, чем все закончилось в первый раз, и лихорадочно ища пути развития событий, пока остался стоять у мешков. Весь превратился в сжатую пружину. Мозг сканировал каждое движение противника. Свин, который он готовил, я увидел сразу. А в тот момент, когда кабан начал выбрасывать удар, я контратаковал. Как мог. Имея в своем активе опору в виде мешков, использовал их и ударил ногой навстречу. Даже не ударил, а получилось, что легнул, без всякой техники, почти на удачу. Попасть в подбородок, чтобы срубить соперника, не вышло. Слишком высокий был кабан, да и я пока стоял не в полный рост. Но пятка въехала точно в солнечное сплетение. Удар согнул кабана пополам. Я легнул еще раз, но не попал, соперник начал пятиться, хватая ртом воздух. По-хорошему, следовало как можно быстрее развить успех, но я не собирался тратить накопленные силы на рывок с риском пропустить встречную плюху. Окончательного восстановления все еще не произошло, и чего ждать от собственной функционалки я не знал, поэтому, оторвав спину от мешков, я встал в боевую стойку, ушел пока в защиту. Бой переходил в глубокие воды, а вот кто выплывет из них, это мы еще посмотрим. Кабан очухался, задышал еще тяжелее, но тоже встал в стойку. Мы вернулись на исходные позиции друг против друга в центре ринга. Соперник, взбешенный тем, что меня не удалось добить сразу, вновь бросился с ударом, желая уж теперь наверняка меня срубить. Сайдстеп. Удар просвистел рядом, но только рассек воздух. Кабан тяжело протопал следом за своим кулаком, ведь в свинка он вложил свои последние силы. Ставку на комбинации соперник не делал. Я прекрасно видел, что кабан уже сам с трудом стоит на ногах, и его хватит еще на несколько одиночных ударов. Ни о какой комбинационной работе не могло идти речи. Дотопав до самого заграждения, кабан уперся руками в мешки и несколько секунд простоял там. Теперь, кажется, он не выглядел таким уж верным кандидатом на выигрыш. Я не побежал на добивание, давая себе время для окончательного восстановления. И даже когда кабан развернулся и, стиснув кулаки, вновь двинулся в мою сторону, я только начал отступать. Руки соперник держал низко, я уже чувствовал в себе силы ударить в ответ, встретить кабана, но не делал этого. Так просто этот сукин сын не отделается, за танка он ответит сполна. Кабан вновь попытался атаковать, так же агрессивно, как и прежде, но уже не так резко. Я отскочил назад по прямой, а соперник, вновь провалившись, упал на колени. Засипел, сплевывая, начал подниматься. Я дал ему возможность вновь занять вертикальное положение, вновь продолжил пятиться. И только лишь дойдя до мешков с противоположной стороны, я, наконец, атаковал всеми скопленными силами. «Двойка! Раз! Раз!» Увы, не так резко, как хотелось, но точно в голову кабана. Тот будто на бетонный столб напоролся, вздрогнул всем телом, зачем-то расставил руки. Вот теперь я ни за что бы не стал его отпускать. Еще удар, еще! Очередная двойка влетела ему в носяру, превращая хрящ в месиво. Этот урод стоял, как чертов титан из древнегреческих мифов. И такое впечатление, что не собирался падать. Не твердыми ногами, но он продолжил переть вперед, пытаясь меня загробастать в свои объятия. Моим ударом после нокдауна, конечно, не хватало жесткости, так что даже сейчас свалить его на пол оказалось не такой простой задачей. «Держи еще! На!» Я ударил сразу, без джеба, прямой рукой. Кабана начала болтать, как буй во время шторма. Он в слепой ярости кинулся на меня, словно медведь. Не тут-то было. Я резко развернулся и с небольшого разбега прыгнул на мешки, оттолкнулся от них ногой и с разворота технично въехал голенью в челюсть соперника. Бац! Удар получился плотным и эффектным, как будто в меня вселился Ван Дам. Кабана развернула. Он засеменил короткими шажками по полу и безвольно рухнул, как мешок с картошкой. Публика неистово орала, а кабан не шевелился. Из-под его морды растекалась лужица крови, питая ненасытный ринг. Все было кончено. Спокойной ночи, Хрюша. «У тебя есть полчаса на все, на восстановление», – предупредил меня Демид, внимательно смотря мне в глаза. «Продолжать готов?» Возле меня прямо сейчас стояли Демид, Владимир Степанович и Литка. Все мрачнее тучи. Не возьмусь судить, но очень похоже, что выглядел я потрепанным, даже немного жалким, раз у Демида вообще возникло подобное предположение. Правда, вопрос был по большей части философский, снимать меня никто не станет. Шоу должно продолжаться, и финал будет проведен, поэтому я в ответ поднял большой палец. «Давай, приходи в себя». Демид хлопнул меня по плечу и обернулся к Литке. «Выведем пацана в финал. Владимир Степанович, шансы у нас есть против Ржавого?» «Шанс есть всегда», – твердо ответил тренер. «Давайте-ка воспользуемся этим шансом как надо, ладно?» Демид подмигнул мне, искажая старым шрамом второй глаз, улыбаясь кончиками губ. Литка ему ничего не ответила, а что ей еще отвечать? Когда только Демид Игоревич подошел, аптекарша сходу заявила, что я в таком состоянии не смогу продолжать драться без риска двинуть коней на ринге. И этот риск отнюдь не иллюзорный. Демид ответил коротко: «Надо, хоть лопни, хоть тресни, но последний представитель кладбищенских должен выйти на финал. Собственно, ради этого нас и везли сюда». «Ладно, латай его, сейчас с минуты на минуту лидер москвичей подойдет. На финал глянуть». Бросил Демид и, развернувшись, ушел к своему столику. Стоило Демиду уйти, как меня тотчас осадил Владимир Степанович. «Боец, говорил же тебе!» Он начал высказывать, что я не последовал его советам и начал работать с кабаном на его поле. Возражений у меня не нашлось, тренер был целиком и полностью прав. Если бы я отработал так, как он просил, бой бы закончился иначе, но я знал, на что иду. «Владимир Степанович, вы мне мешаете». Без церемона перебила тренера Литка. «Я не могу сосредоточиться». «Понял». Степаныч жестом показал, что вешает себе замок на рот. «Спасибо». Поблагодарила аптекарша и вернула на меня взгляд. «Какой же ты дурак, Сережа». Литка с глазами полными слез обрабатывала наскоро мои раны после тяжелого боя, а заодно не упускала возможность меня как следует обругать. Она не на шутку перепугалась, когда увидела, что кабан за малым не превратил меня в фарш. Кстати, про самого кабана. Этого урода несколько минут назад вынесли за руки и за ноги из зала, точно так, как некоторое время назад отсюда выносили танка. Шутка про мою койку в больнице рядом с товарищем по итогу оказалась про самого этого козла, и очень неприятно это была зеркалочка. Правда, я не верил, что танку в принципе дадут полежать в больничке. Слишком уж переживал Марк за то, что о турнире узнают менты. Если сперва кабана понесли к выходу, то после недолгого разговора Марка с братками соперника маршрут поменялся. Его отнесли в тот самый зал, где мы дожидались своего выхода в самом начале. «Я же говорила, что эти буйволы тебя убьют, а ты нет-нет, я выйду», продолжала аптекарша шепотом пылесосить мне мозги, так, чтобы стоявший чуть поодаль Степаныч не слышал ее слова. «Тебе в больницу надо, откажись от боя, пожалуйста, не будь таким идиотом, прошу тебя, Сереж». Я молчал, не до разговоров было, с ринга я действительно еле выполз, впереди же меня ожидал еще один тяжелый бой против не менее серьезного соперника, чем кабан. Ржавый был отлично обученным бойцом, и если он точно пробьет, то мне уже не удастся спастись. Тем более после боя с кабаном я почти исчерпал свою выносливость, шалила вестибулярка. Поэтому если Литка как следует не воспользуется паузой между боями и не поставит меня на ноги, то я стану легкой закуской для ржавого, и первые же секунды боя станут для меня финишем соревнований. Прибавь сюда тот факт, что мой будущий соперник по финалу в предыдущих боях сохранил куда больше сил, и картина становилась совсем печальной. Но сдаваться? Нет. И дело было не только в том, что здесь в принципе не предусматривались снятия. Нет, я зашел слишком далеко, чтобы теперь отступать. Кабан нанес мне урон, посек, но даже это не могло меня остановить. Я твердо решил, что буду драться, даже с оторванной головой. Спорить же и пререкаться сейчас с медичкой значило отдать последние силы, чего я не мог себе позволить ни в коем случае. Поэтому Лидка болтала сама собой, но надо отдать должное девчонке. Работу она делала как следует. В зале объявили перерыв, как и в прошлый раз между боями. Народ был возбужден, все больше пьянел, никому из братвы, по сути, не было дела до того, что бойцы калечили друг друга на ринге, а для многих из нас жизнь после этого турнира уже никогда не станет прежней. Зашипел я. «Терпи, Сергей, ты же не хочешь остаться без глаза», – строго ответила аптекарша. Лидка начала работать с моей сечкой, полученной после удара кабана. Я не знал, насколько плохи дела, но плоховато видел одним глазом. Именно туда попал удар кабана, в результате которого случилось рассечение. Кровь из сечки также мешала обзору, и если с ней ничего не делать, то я буду пропускать все, что полетит от ржавого с правой руки, а именно правая у моего соперника была коронной. Хотелось верить, что Лидка справится с тяжелым повреждением, и после первого же тычка кровотечение не возобновится. Я сжал зубы. Возиться пришлось несколько минут. Лидка обильно обработала рану чем-то останавливающим кровь, потом замазала рану вазелином. Видеть я стал куда лучше. «Тут снова придется зашивать», – прокомментировала аптекарша. «Рана разошлась по старому шву». «Разберемся». Только и нашелся я. Наконец Лидка встала, взглянула на меня и, удовлетворенно кивнув, начала собирать свой чемоданчик. Я знал, все от нее зависящее девчонка сделала. И я за эти 15 минут, что она со мной провозилась, будто бы действительно пришел в себя и даже чувствовал некоторую бодрость. Может, ее отповедь тоже была целительной. «Спасибо», – поблагодарил ее я. Теперь уже она ничего не ответила, взяла свой чемоданчик и пошла в зал помогать второму медику, который осматривал кабана. «Он ваш, Владимир Степанович», – бросила девчонка напоследок. Тренер тут же подскочил ко мне. «Короче, боец, есть у меня кое-какие мысли на этот счет». Он начал рассказывать тактику, при помощи которой мне следовало одолеть ржавого. «Наверное, что-то толковое говорил, Степаныч пурги не скажет. Вот только я не слушал, не потому что не хотел, а потому что гудела башка, и новую информацию мозги отказывались воспринимать наотрез. А еще я отвлекся, потому что в зале все разом замолчали и устремили взгляд на вход. В банкетный зал вошел старик, человек и вправду преклонных лет, низкого роста, сгорбленный». На вид самый обыкновенный дед из очереди в поликлинике к терапевту. Но я отчетливо видел, как смотрели на этого старичка присутствующие здесь братки. Все начали подниматься из-за своих столов, отдавая дань уважения этому человеку. «Ты что там увидел, боец?» Тренер, недовольный тем, что я его не слушаю, обернулся и сразу сам замолчал. «Кстати, я говорил, что поднялись все, но ошибся». Нет, Демид так и остался сидеть на своем месте, только челюсть у него сжалась. Единственный во всем зале, если не считать меня. Я быстро смекнул, кто передо мной.